Взглянув на часы, лапечник определил, что он задержался, по крайней мере, еще на 20 минут, и, выйдя на улицу, зашагал еще быстрее. Так он приблизился к цели, оглядевшись вокруг, перебежал через дорогу и, ловко открыв калиточку, нырнул в палисадник, в густые плотные кусты черемухи. Окна в доме Алексея Антоновича уже были закрыты ставнями и заложены на болты. В щели пробивались узкие полоски желтого света. Лапичник помедлил, переводя дыхание, соображая, в какой комнате может находиться заинтересовавший его незнакомец. Подтянувшись на высокую заваренку, лапичник прильнул глазом к ставням. В щель видно было немногое, только часть письменного стола и дальний угол комнаты. По-видимому, Алексей Антонович находился в другой половине дома. Наверное, пьют чай у Ольги Петровны. Чтобы заглянуть к ней в комнату, надо было перейти по заваренке к другому окну. Лапичник это сделал, но едва Геннадий Петрович услышал он у себя за спиной насмешливый голос Алексея Антоновича. «Я здесь. Что-нибудь случилось?» Лапичник виновато соскользнул с заваренки. Как можно было так увлечься и не заметить, что здесь появился Мирвольский? «Осмелюсь сказать, Алексей Антонович, я сперва постучался к вам в дверь», — сказал лакричник, пытаясь выиграть время и что-то придумать более убедительное. «Но сила моего стука не оказалась, очевидно, достаточной, дабы достичь вашего слуха, и тогда, полагая...» «Это неверно, Геннадий Петрович», — спокойно возразил Алексей Антонович. «Я давно здесь, в палисаднике, отсюда слышен самый легкий стук в наружную дверь. И, кроме того, вы в дверь совсем и не стучали». «Это я так сказал?» — удивленно воскликнул лакричник. «Так сказал? Поистине неточная мысль рождает и неточные слова. Желаемое выдается за существующее и предположение за действительность. Я не стучал к вам в дверь, хотя постучать намеревался». «Допустим, Геннадий Петрович, это не имеет значения. Но я повторяю свой вопрос. Что случилось?» Дважды повторенный Мирвольским вопрос «Что случилось?» помог лакричнику. «Неприятное для вас сообщение. Весьма о чем сожалею, Алексей Антонович. Человек, часто навещающий вас и, вероятно, состоящий с вами в близких отношениях, на моих глазах был арестован». Алексей Антонович сдержанно засмеялся. «Вы, вероятно, Геннадий Петрович, опять желаемое выдаете за существующее. Но меня это совершенно, совершенно не интересует, тем более что и человека никакого вы не видели». Выдумка оказалась совершенно бесполезной, и больше того, лапичник понял, что теперь положение не исправить. Алексей Антонович никаким новым версиям все равно уже не поверит. И тем не менее что-то подтолкнуло лапичника еще сказать. «Прошу прощения, Алексей Антонович», и голос у него сделался тонким и дрожащим. «Я не могу выговорить вслух, что привело меня сюда, но дабы чистосердечным признанием сразу искупить свою вину, полагаю себя обязанным сказать вам, что надеялся видеть в узкую щель окна момент, извините, Алексей Антонович, момент, когда вы только, Бога ради, простите меня, Алексей Антонович, когда раздеваются ваши...» «Ступайте прочь», — резко сказал Алексей Антонович и заложил руки за спину. «Бить вас я не стану». Бормоча извинения, лакричник бочком отодвигался к калитке палисадника. И вдруг счастливая мысль осенила его. Он почувствовал себя именинником. Теперь Алексей Антонович был в его руках, пусть не сразу, а потом, с замедленным развитием хода событий, но важно было, что сейчас закладывалась на будущее для него, для лапичника, крепкая основа. Только в данную минуту Алексей Антонович, извините, осознал я причину столь странного поведения моего, Запутанность мысли и непоследовательные и непозволительные поступки мои —